миллионами встала. Я был околдован молитвами странных людей, безумных, безумных. И компас в моей голове вращается по часовой, не давая очнуться. Я слышу молитвы странных прекрасных людей, безумно. Thank you.